Продолжим сегодня наше дальнейшее изучение жизни с избытком. Человек – существо, сотворенное Богом. Обычно мы слышим о человеке, что он произошел от какого-то низшего существа путем процесса эволюции. Нам говорят об этом, что его предшественники принадлежали к царству низших животных. Этот процесс эволюции якобы взял миллионы лет. Смотря в будущее, эти учителя предсказывают, что придет время, когда развитие людей достигнет еще высшего уровня. Все болезни исчезнут, человек будет жить много дольше, он будет контролировать погодой и даже самим собой. К удивлению всем. Больше не будет социальных проблем, ни войны, ни страхов. Однако трудности на пути к этому весьма очевидны. Что касается прошлого, то ни история, ни археология не открывает нам человека, который произошел от низшего какого-то существа. Относительно же будущего, то в сердцах вождей мира сидит большой страх, чтобы вдруг человек не употребил тех страшных больших вооружений, которые он изобрел, и не стер с лица земли все человечество. Почти во всех частях мира этот страх возрастает. Несмотря на весь прогресс в технике, человек не освободился от своей жадности. Он быстро портит природную красоту и богатство планеты Земли нашей. Даже обильные раньше ловы в морях идут на убыль. Преступность сильно возрастает. Нищета, невежество и болезни охватывают миллионы людей. Опасность разрушительных войн возрастает. Человек не улучшается. Человек, как кажется, преднамерен разрушить эту планету и жизнь на ней. Человек не поднимается вверх из подонков жизни и грязи ее. Наоборот, он опускается в нее с невероятной быстротой. Если не произойдет вмешательство извне, то человек, это благородное создание, как мы его называем, погубит себя самого и всю жизнь. Если это путь от Бога, Библия дает нам ясный ответ. Обратимся снова к книге Бытия и посмотрим на некоторые выражения, которые говорят, каким человек был предназначен быть. Слушайте. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всякою землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, всем птицам небесным и всякому гаду, пресмыкающему по земле, в котором живая жизнь, дал всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел Бог, что Он сотворил, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый. И еще во второй главе Бытия, 7 по 8 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». Прочитайте также с 15 по 25 стих. Что мы можем узнать о человеке из этих прекрасных слов? Первое. Бог имел план для человека, чтобы он в некоторой мере был подобен ему. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Читали мы недавно. Иметь его подобие – это значит иметь Божий характер. Это не означает физического подобия, потому что Бог есть Дух. Бог имел в виду дать человеку такой характер, как сам он имеет – хороший, любящий, чистый, святой, сострадательный и добрый. Чтобы увидеть, как сильно человек пал, отступив от божественного намерения, мы должны рассмотреть характер человека наших дней. Как редко мы встречаем людей, имеющие эти качества – доброты, любви, чистоты, святости, сострадательности и добродушия. Второе. Бог имел план, чтобы человек был сильным. Слушайте. «И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающими по земле». Человек должен был быть владыкой над всем царством животным. Какой-то удивительный магнетизм в человеке помог бы ему владычествовать над величайшими существами мира животных на земле и в море. И он бы был их господином. Они служили бы ему. Но посмотрите на человека сегодня. Он боится большинства из них. Только немногие служат ему. И в своем падении он истребляет их в великом множестве. Число этих животных уменьшается с каждым годом по причине жестокости человека и истребления их, вместо того, чтобы быть хранителем животного мира. Третье. Бог имел план для человека иметь хорошее здоровье. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». План был, чтобы человек был сильным и здоровым, и такими же отпрысками своими наполнил землю. Но сегодня великое число людей больны и наполнены болезнями. Наука находит путь для лечения одной болезни, но индустрия, нечистый воздух, плохое питание и другие факторы причиняют много других заболеваний. Четвертое. Бог имел план, чтобы человек был разумным существом. Бытие, 2 глава с 19 по 20 стих, говорит: «Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к нему, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Какая колоссальная задача это была для Адама – разделить живые существа на группы, классифицируя их, замечая их характеристики и согласно этому дать им имена. Человек – это удивительное существо, обладал необыкновенной интеллектуальной силой, которую нам трудно представить сегодня. Даже после тысячелетий разрушения и упадка человеческий ум является поразительным даром свыше. Как же было тогда, когда он был свежим из руки Божьей? Пятое. Бог имел план для человека быть общительным, дружественным существом. В Бытие 2 главе 18 стихе сказано: «И сказал Господь Бог: нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника соответственно ему». От самого начала Бог желал, чтобы человек развивался в обществе других. Прежде всего он дал ему жену, а позже семью. Еще позже появилось общество людей, а потом разные народы. Все это потребовало нарождения организации, ответственности, законов, уважения личности. И человек проявлял эти качества. Прежде всего, дана была ему женщина-жена, очевидно, что план был устроить семью. Подобно тому, как Пресвятая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой пребывают в неизменной гармонии, так Бог хотел, чтобы и человек жил в теплом свете семейной жизни. Разделение и разводы наших дней, несомненно, далеко удалены от плана Божия для человека. В Бытие, 2 главе с 24 по 25 стих сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Это был план Божий для человека. Бог искал существо, имеющее разумение и способность сделать моральный выбор, который бы по своей доброй воле поклонялся Богу. Это не было бы по принуждению или по причине страха, но вытекало бы из любви, чтобы по причине искреннего желания в человеческом сердце человек искал общение с Богом. С этой способностью человек был сотворен. Из всех живых существ на этой планете Земле только он один имел моральное разумение. Только он мог сказать «да» или «нет» греху. Только он мог повернуться лицом к Богу и сказать: «О Боже, я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе». И так говоря, он, человек, исполнил бы это. Это исполнение он мог совершить только благодаря пребыванию в нем любви и жизни Божией. Таков путь приготовил Бог. Аминь.